Каждый день мы переезжали туда и обратно вздувшуюся от дождей Муреру, пытаясь разыскать свежие следы на ее берегах, прежде чем углубиться в равнины за рекой, где мы отмеряли пешком многие мили. Мы уже не обращали внимания на частые короткие ливни. Нам не впервой промокать до костей, лишь бы камеры оставались сухими. Однажды три слона загнали нас в реку как раз в том месте, где только что при виде нас скользнули в воду два огромных крокодила. Мы принялись швырять камни и шлепать по воде как можно громче, так что нам удалось выбраться на другой берег живыми и невредимыми. Но я все больше тревожилась за наших гепардов. На пятый день мы нашли возле скалы леопарда остатки туши антилопы геренук, а кругом было полно следов гепардов. Через два дня после этого мы снова увидели следы гепардов возле загонов, где держали носорогов. А потом грифы навели нас на убитую жирафу, но рядом с тушей восседал лев. Однако при виде нас он предпочел удалиться, и мы воспользовались возможностью осмотреть добычу. Подойдя поближе, мы убедились, что туша совершенно не тронута, если не считать, что грифы уже начали свое отвратительное дело и выклевывали глаза и язык. Оставались видными только голова, шея и спина животного, а остальная его часть уже погрузилась в засасывающую жидкую грязь. Кругом простиралось болото, и, судя по всему, несчастная жирафа увязла, пытаясь перейти трясину, и погибла долгой и мучительной смертью. Я надеялась только, что грифы налетели уже после. Локаль ухитрился отрезать кончик хвоста жирафы и потом представил его директору как вещественное доказательство естественной смерти животного. Глава 13. Последние дни с гепардами. Тем временем миновали еще 7 драгоценных дней из того месяца, который мне оставалось провести с гепардами, а мы их все еще не нашли. Однажды под вечер, возвращаясь домой, мы вдруг, повинуясь внезапному побуждению, повернули с главной дороги на кольцевую, хотя оттуда прямо на нас надвигалась гроза. Мы не успели проехать и сотни ярдов, как увидели, что навстречу мчатся на перегонки наши гепарды. Луч солнца как раз в эту минуту прорвался сквозь непроглядную черноту туч и озарил их светлые грациозные фигурки на фоне бурного мрачного неба. Гепарды выглядели чудесно, и мы не сомневались, что именно они убили антилопу геренук, кости которой мы нашли поблизости. Несмотря на это, они были очень голодны, но у меня с собой ничего не было, и я стала как можно быстрее фотографировать их, пока они не вымокли. С неба уже летели первые тяжелые капли. Гепарды сгрудились в тесную кучку и все время старались стряхнуть тебя в воду. Но вскоре терпение у них лопнуло, и они спрятались от дождя под прикрытие зарослей. Когда я попыталась развернуть машину, мы засели в грязи по-настоящему. Теперь настала наша очередь мокнуть. Мы долго откапывались и вылезали из грязи, а потом поползли домой со скоростью катафалка по превратившимся в ручьи колеям в фут глубиной. Следующие два дня наши поиски оставались совершенно бесплодными, если не считать, что мы видели отпечатки лап гепардов и прочли по следам, что они гнались за молодым буйволом по дороге к лавовому плато. Я решила искать только в этой местности. Но мне пришлось взять мегафон, я уже совсем охрипла, непрестанно крича «Пиппа! Пиппа! Пиппа!» и так весь день напролет. Первым на зов явился Тайни. Немного погодя показался Биг Бой, а следом за ним подошла и Сомба. Все они тяжело дышали. Должно быть, охотились, хотя нам до сих пор попался в этих местах один лишь носорог. Следы его мы видели и раньше, когда искали гепардов на этом каменистом плато. Гепарды явно очень проголодались. Я была уверена, что им ничего не перепадало, по крайней мере, 3 дня. Они расселись вокруг нас, полные надежды, и ждали мяса, не зная, что я уже не имею права кормить их. Стало очень жарко, и гепарды устроились под маленьким кустиком, который почти не давал тени. Они задремали, обхватив один другого лапами,